Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 8 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Политолог Тигран Абрамян о последних заявлениях президента Азербайджана. В Санкт-Петербурге установят армяно-русский единый крест. Более половины россиян сожалеют о распаде Советского Союза. В Степанакерте завершилось первенство по баскетболу. В Риме состоялась презентация комиксов, критикующих руководство Азербайджана. Итак, подробности новостного блока. Ничего не изменилось, просто президент Азербайджана пытается под видом миротворчества преподнести реальные стремления политической элиты Азербайджана. Об этом заявил политолог Тигран Абрамян, комментируя сделанное в минувшую субботу заявление президента Азербайджана во время посещения города Тер-Тер. Отметим, Ильхам Алиев в частности заявил: «Сегодня мы не претендуем на землю нынешней Республики Армения. Мы не намерены возвращать военным путем ни Ереван, ни Мигри, ни Горис», — сказал Алиев, добавив, что тем не менее азербайджанцы вернутся на эти исторические земли. По словам политолога, президент Азербайджана данным своим заявлением косвенно дает понять, что международное право не действует, а в реальном мире основным фактором является сила. Как отметил Тигран Абрамян, своими формулировками президент Азербайджана открытым текстом заявляет, что международное право и положенные в основу процесса правовые документы в целом для него лишь кусок бумаги. Таким образом, Алиев демонстрирует, что Азербайджан сторона склонна исключительно к силовым решениям. Политолог добавил, что после апрельских событий в зоне Карабахского конфликта реальные цели Азербайджана остались неизменными, изменились лишь публичные формулировки по достижению этих целей. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Третий день, как в Республиканском медицинском центре Степанакерта работают врачи из Австрии. За этот период они осмотрели 50 больных и принято решение оперировать 15 человек. Отметим, что врачи по специальности – ангиологи, то есть сосудистые хирурги. Профессор Томас Хойценбан, всемирно известный сосудистый хирург, в момент нашего пребывания в больнице был на операции. Другой врач, интервенцион-радиолог, наш соотечественник Ара Угулян, о цели визита сказал, что приехали передать опыт нашим арцахским врачам в сфере сосудистой хирургии. Напомним, что наш соотечественник делает операции на сосудах без разрезов. Он уверен, что наши врачи имеют все данные, чтобы перенять их опыт. Вместе с врачами приехала и медсестра Анна Герцог. Во всех операциях принимают участие наши врачи. Молодой врач, сосудистый хирург Давид Хачатрян о проделанных операциях австрийскими врачами сказал: «Приехали сосудистые хирурги из Австрии, конкретно из города Зальцбург. Один из них – всемирно известный сосудистый хирург, который руководит сосудистым отделением в городе Зальцбург. Другой наш соотечественник работает вместе с ним, он интервенционный радиолог, то есть оперирует с этим новым методом без разрезов. И одна медсестра приехала с ними, чтобы помочь нам, нашим медсестрам. Мы делаем сейчас все сосудистые операции, которые приняты в мире, и открыты, и закрыты, то есть без разрезов и разрезов. Всем больных, у которых возможно без разрезов, это более предпочтительно. Делается в центре ангиографии без разрезов под местным обезболиванием. Ставятся вот эти стенты, которые открывают закрытые или стенозирующие сосуды. А тем больным, у которых невозможно из-за высокого уровня поражения, делаются открытые операции уже с помощью профессора Хольценбайна, который сейчас работает в операционной. То есть весь спектр сосудистых больных, именно артериальных, которые мы здесь не делали из-за отсутствия средств, они привезли эти средства и их опыт. Сейчас мы делаем вместе с ними и попытаемся научиться, чтобы потом делать самостоятельно. Сколько больных они приняли за два? Больных очень много, но мы собрали 50 больных по патологиям. То есть те патологии, которые есть, но мы не делаем, а не те, которые мы делаем, чтобы экономить время и ресурсы. Они всех посмотрели до конца и из этих больных выбрали тех больных, которым можно оперировать, а другие, они подождут, пока заболевание дойдет уровня операции. И около 15 больных будут делать с операцией. Австрийские врачи привезли с собой необходимые стенды, и все операции сделаны бесплатно на благотворительной основе. В Санкт-Петербурге эксперты рассмотрят варианты эскизов памятника, который может появиться у площади Победы. Неподалеку от площади Победы в скором времени может появиться памятник «Единый крест», который будет олицетворять единство дружественных народов армянского и русского, передают «Невские новости». Более половины россиян, 56%, сожалеют о распаде Советского Союза. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра, опубликованные на сайте организации. 28% опрошенных сообщили, что не жалеют о распаде. Еще 16% затруднились с ответом. Самым печальным последствием распада СССР россияне назвали разрушение единой экономической системы и то, что люди потеряли чувство принадлежности к великой державе. Более половины россиян также сочли, что распада Советского Союза можно было избежать. Основной причиной распада Советского Союза большая часть россиян сочла безответственный и ничем не обоснованный Беловежский сговор Ельцина, Кравчука и Шушкевича. 23% опрошенных также отметили в качестве причины распада заговор враждебных СССР зарубежных сил. На днях в Риме была обсуждена тема судьбы политзаключенных гражданского общества, многомиллионного газопровода и постмодернистской диктатуры в Азербайджане во время презентации книги комиксов «Союзник Азербайджана» под редакцией дизайнера Клаудии Джулиани. В основе комиксов реальные события, происходящие в Азербайджане в последние годы. Представлена также тема экспорта азербайджанской нефти, который связывает Азербайджан с некоторыми странами, в том числе с Италией. Главная героиня комиксов – журналист следователь Хадиджа Исмайлова, икона азербайджанской журналистики, которая разоблачила офшорное имущество клана президента Азербайджана Алиева, за что и оказалась за решеткой. Журналистка подвергалась угрозам на протяжении многих лет, были нарушены ее гражданские и политические права. Как отмечается в материале, международные авторитетные правозащитные организации, такие как Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House, часто предъявляют Азербайджану обвинения относительно нарушения гражданских и политических прав журналистов, писателей, активистов и простых граждан, которые выражают несогласие с действиями правящего режима. В Степанакерте завершилось первенство по волейболу среди коллективов, учреждений и ведомств столицы. Ход и итоги первенства в беседе с президентом Федерации баскетбола НКР Вазгеном Микаэляном. Вазген Багратович, что за соревнования имели место и сколько команд в них приняло участие? Соревнования были проведены в рамках мероприятий на 2016 год. Соревнования проходили между коллективами предприятий и организаций города Степанакерта. Приняли участие 8 команд. Команды правительства, Министерство экономики, команда Министерства градостроения, СНБ, команда Министерства образования, МЧС, а также команда Карабахтелеком и Хеллотраст. По какой системе прошло первенство и были ли интересные игры? Вам вообще понравилась игра команд? Соревнования прошли в 2 подгруппах, 8 команд, 2 подгруппы по 4 команды. Да, игры проходили на хорошем уровне, на высоком уровне. Но можно отметить тот факт, что в разных командах принимали участие и профессионалы. Самая напряженная какая была игра? Самая напряженная была, конечно, финальная игра, где играли команда правительства и СНБ. С каким-то разрывом 19 очков команда правительства она имела преимущество, но под конец за 2 минуты до игры команда СНБ она почти сравняла игру. Хотелось бы, чтобы вы озвучили победителей итоги первенства. По итогам первое место в этих соревнованиях я уже отметил. Это команда правительства. Второе место СНБ. Были призовые награждения отличившихся игроков. И еще, по-моему, были кубки, и вы не указали также третье место. Третье место заняла команда «Карабахтелеком». Хочу отметить уровень подготовки этой команды. Там играют очень сильные игроки. Они постоянно участвуют или впервые? «Карабахтелеком» постоянно участвует в этих соревнованиях. Кстати, мы на 17-й год одного игрока именно этой команды хотели бы включить в состав сборной Арцаха, который будет выступать в рамках высшей лиги Республики Армения. Это была беседа с президентом Федерации баскетбола НКР Вазгеном Микаэляном. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.